Глава 61. Ева. Ну и стиралка тут. Ей, наверное, лет больше, чем мне. У нее даже экрана нет. Только две ручки с названиями программ. И я позвала Веронику. Она объяснила мне, как пользоваться этой древней развалюхой. По ее совету я поставила программу «Деликатная стирка», хотя постирать мне нужно было джинсы и пару рубашек. У меня с собой совсем мало вещей. Я еще не ездила в квартиру Артура за остальными. Поеду в понедельник, пока он будет на работе. «Реально деликатная, стирай вручную», — предупредила меня новая соседка. «Порвет». «Не проблема», — произнесла я. «И правда, подумаешь, плохая машинка. Пару кружевных лифчиков постирать руками несложно. Такая мелочь не испортит мне настроение в этот прекрасный субботний день». Мои первые выходные по-настоящему самостоятельной жизни. Чем я займусь? У меня была мысль съездить в Икею, прикупить всяких милых штучек для уюта. Мы с Вероникой вчера говорили об этом. Не успела я додумать мысль, как раздался вопль подруги. «У нас потоп!» И я бросилась в ванную. Машинка, которую я 15 минут назад запустила, издавала хриплые хлюпающие звуки и извергала из себя воду. Мы с Вероникой схватили тряпки и бросились все вытирать. «Настя!» — крикнула Вероника. «Беги помогать! Не хватало еще затопить нижних соседей!» Но Настя не откликнулась. Мы с Вероникой пытались справиться с потопом, но не успевали убирать воду, как прибывала новая. Хотя машинку из розетки мы уже выдернули. «Надо перекрыть воду!» — выпалила я. «Знаешь где?» «Не знаю!» — испуганно воскликнула Настя. «Надо позвонить хозяйке!» «Обычно вода перекрывается в стояке». Внезапно раздался над нашими головами мужской голос. «Артур? Откуда он тут взялся?» «Понятно, Настя впустила. Она стоит рядом. Но он же не должен знать мой адрес». Артур, не обращая внимания на лужи, прошел прямо к коробу в углу ванной, открыл люк и повернул кран. А потом отодвинул машинку от стены, что-то там сделал, и вода перестала течь. Только после этого он посмотрел на меня и произнес: «Привет». «Привет», — пролепетала я. «Так, надо слить оставшуюся воду», — деловым тоном выдал Артур. «Нужен тазик и еще тряпки». Он скинул куртку и протянул ее мне. Снял мокрые носки и закатал штанины. После этого расстегнул рубашку и... Мы с Вероникой и Настей зависли. И да, моя челюсть тоже упала на пол, хотя мне и раньше приходилось видеть Артура без рубашки. Я даже без трусов его видела. У меня и фотка есть. Не знаю, почему я сейчас об этом вспомнила. И почему мне стало так невыносимо жарко. «А вы кто?» — хрипло спросила Вероника. «Сантехник», — отозвался Артур. Опять его шуточки с серьезным лицом. «А откуда вы узнали? Мы же не вызывали сантехника». «Почувствовал, что вам нужна моя помощь», — улыбнулся Артур. И я поняла, что обе мои соседки сейчас грохнутся в восторженный обморок. «Инструменты есть?» — спросил он. «В кладовке что-то. Несите». Артур отдал мне рубашку и занялся нашей машинкой. Он что-то там открутил, наклонил ее, выпустил воду, повернул, снял крышку. Мы с девчонками, столпившись в дверях ванной, завороженно наблюдали за его точными, умелыми движениями. Не думала я, что аналитики умеют чинить древние стиральные машинки. «И я поняла, что это за сантехник», — прошептала Настя. «Я видела фильмы с таким сантехником». И мы дружно заржали. Артур посмотрел на нас строго, как он это умеет, и выдал: «Вскипятите-ка чаю уставшему сантехнику». Потом мы сидели на кухне. Артур надел рубашку, и его носки сушились на балконе, а девчонки наперебой его угощали. Настя даже блинов напекла, а Вероника достала припрятанную коробку шоколадных конфет с ликером. И сама же их потихоньку трескала. Артур конфеты не ел. Он смотрел на меня и загадочно молчал. Мне пришлось самой объяснять девчонкам, кто он такой. «Просто знакомый. Друг, наверное». Вскоре раздался звонок в дверь, в квартиру вошли два парня в комбинезонах и утащили нашу стиральную машинку, а взамен установили новую. суперсовременную, сверкающую, с экраном и кучей разных программ, включая деликатную стирку. Настя с Вероникой готовы были расцеловать Артура. Он аккуратно, но твердо пресек эти попытки. А я не знала, что делать, поэтому просто сказала: «Спасибо, я верну тебе деньги за машинку, постепенно». «Нет», — рявкнул он. Всего одно слово, а столько стали, аж мурашки по коже. «Мне не нужны твои подарки», — попыталась упрямиться я. «А мы не откажемся от такого подарка», — улыбнулась Артуру Вероника. «Это не подарок», — выдал Артур. «А что?» — не отставала я. «Ничего, но забудь», — командным голосом произнес он. И посмотрел на меня, на девчонок, и выдал: «Нам надо поговорить». «О чем?» «Обо всем». «Говори, я слушаю». «Наедине». Артур хватает кружку с чаем. Чая там уже нет, и пить он не собирается. Он просто совершает беспорядочные движения руками. Берет и ставит кружку. Вертит в руках чайную ложечку, сжимает салфетку. Он что, волнуется? Да ладно, не может быть. Артур Стрельцов, ведущий аналитик. Грозный лев, рычащий на всех без разбора, волнуется перед разговором со мной? Наверное, мне показалось, и причина его нервозности не во мне. Но мне уже стало любопытно, что он собирается сказать. Мы идем в мою комнату. Артур закрывает за собой дверь, озирается по сторонам, произносит каким-то напряженным голосом: «Тут неплохо». «Вообще отлично», — отзываюсь я. «Университет рядом, очень удобно. Не надо ездить на метро». «Но дома лучше». «Теперь мой дом здесь». «Нет», — снова рычит он. «Да», — рычу я в ответ. «Мне это не нравится», — произносит Артур неестественно тихо. «Мало ли, что тебе не нравится». «Мне это так не нравится, что я уже которую ночь не сплю», — говорит он уже громче. «Не сплю, не ем, не могу работать». «Из-за меня?» «А из-за кого же еще?» Чуть ли не кричит наш всегда спокойный аналитик. «Это ты ворвалась в мою жизнь, перевернула все с ног на голову, влезла в сердце по самой печенке, а потом просто сбежала. И теперь делаешь вид, что вообще ни при чем». Я даже немного испугалась. Никогда не видела Артура таким. Взволнованным, заикающимся, вопящим невесть что. Он даже покраснел. И глаза у него совершенно безумные. «Ты чего?» — пролепетала я. «Я тебя люблю. Вот чего!» Он сделал шаг ко мне, схватил меня за руки и притянул к себе. Я и пикнуть не успела, как его руки обвили мою талию. Он зарылся лицом в мои волосы и крепко-крепко прижал меня к себе.